«Постойте», — сказал Сварог растерянно. «Там наверху мне говорили, что нынешние обитатели Талара — дети именно этой планеты. Там наверху много могут наговорить», — усмехнулся Борн. Капитан Зо продолжал. «Говорят еще, что великого Кракена давным-давно загнали в глубины легендарные морские короли. Можете представить, какими легендами и байками история великого Кракена обросла за тысячелетия, которые, к тому же, отмечены и войнами, уничтожавшими целые библиотеки и систематической охотой за этими библиотеками, но отнюдь не из любви к бесценным рукописям». «Ох, черт!» Он резко обернулся к двери, сметая локтем бутылки, выхватил кортик. В руке у Блая мгновенно, откуда ни возьмись, появилось нечто напоминавшее крючковатый бумеранг, и он отвел руку для удара, но тут же опустил, витиевато выругавшись. Проникшее сквозь плотно закрытую дверь туманное свечение приобрело очертания собаки, протянулось через всю каюту, пронизав на своем пути стол, бутылки, застывшего Борна, и щенок материзовался у ног Сварога. Облизал ему сапог, удовлетворенно заурчал и раскинулся на полу, ловя лапами ножны меча Сварога. «Тьфу!» — с чувством сплюнул капитан Зо. «Старею! Сдают нервы!» Очень уж приятный завязался разговор. «Вот ваш кутенок вырастает, граф. Это у них быстро получается. Еще немного подрастет и станет обходиться без этих штучек. Просто-напросто возникать и исчезать, как козырная роза из рукава шулера. Повезло вам с приятелем, ничего не скажешь». «Он сильно вырастет?» — спросил Сварог, вспомнив оторванное огромное ухо. «Не то слово. Видела я их издали, на берегу. Зверюга чуть пониже лошади. И убить ее адски трудно. Попробуйте поразить мечом молнию, всегда ускользающую за миг до удара. Огнестрельное оружие, конечно, дает чуточку больше шансов, но не намного. Лет 600 назад один дворянин из Димура, галаштанный ловец удачи, стал королем благодаря такой вот собаке, притащив щенка из Хельстада. К сожалению, это не спасло впоследствии основанную им династию. Знаете что? Попробуйте и вы, право, когда зверь подрастет. Снольдер, конечно, чересчур силен и цивилизован. Ронера тоже не возьмешь голыми руками. Но где-нибудь в Харнлане или в моем родном Глане стоит попытать счастье. Тем более, что в Глане есть пророчество. Однажды королем станет рыцарь с хельстатским псом, победивший мертвое войско оружием мертвеца. Пока что рыцарь, отвечавший бы этим признаком, не объявлялся. «Боюсь, это не обо мне», — сказал Сварог. «Сомневаюсь, чтобы мне удалось победить целое войско. Все равно, живое или мертвое». «Как это, кстати, понимать насчет мертвого войска и оружия мертвеца?» «Кто знает», — пожал плечами Зо. «Правильно истолковать пророчество — наука сложная. Обычно весь смысл, заложенный древним прорицателем, становится понятным только тогда, когда пророчество сбывается. Ничуть не похожее на все прежние толкования. Да, ведь есть еще вольные маноры, которые лет 200 никто не пытался объединить. Может, стоит попытаться? Хоть это и нарушит равновесие среди великих держав». «Нет, спасибо», — сказал Сварог. «Что-то престол меня не слишком прельщает.